И тут она засовывает мне в рот язык, дурная какая-то, а-за-за-за, но я тоже поржал с любовных подвигов брата, ему почти 10, а уже молочницу за вымя помацал, но у него аналогичная проблема, что и у меня, выглядит он старше своего возраста и ведет себя старше, вот и ведутся девоньки. Еще пытались Дадли привить любовь к охоте, не получилось, как и к луку, а вот с Хьюзом сошлись, правда последний любил гитары, а Дадли тащился от барабанов, барабанный бой его завораживал, может там-там ему купить. В итоге, Дадли решил сам себе смастерить установку, места в подвале хватает, будет бить ритм, когда железо мы с батей тягаем. Дадли не забывал и о том, зачем приехал, уже научился заправски ругаться, как настоящий байкер из мастерской, чего только не отремонтировал за этот год, что только не собрал, ну и скрутил себе чоппер заводной, все детали сам купил на свою выручку. Больше всего потратил времени на моделирование. Оказывается, чоппер собрать, это не хухры-мухры, а целая наука. Я думал, что свалил детали вместе и болтами со сваркой прихватил, вот и мотоцикл. А оно вон, как оказывается, эпюру рассчитай, лошадиные силы измерь, раму на напряжение изучи. Я на его мопеде покатался, но как-то не зацепило, мне бы в небо. А, если смотреть, как на достижение брата, даже с учетом, что ему помогали, то это очень конкретное достижение для парня его возраста. Я наконец-то услышал слово «талант», которое произнесли не в мой адрес. Я же решил засесть с тетушкой Лизой за свой мастер-проект по улучшению бегемота. Вообще у Дженнингсов с родственниками все нормально, ведь семья превыше всего, так что мы особо не заморачиваемся с родством. Все старшие, тетушки и дядюшки, все младшие, кузены и кузины. А то вспоминаю, чья она там сестра деверя со стороны кума жены твоего троюродного деда, и как потом такое звать. С тех пор, как я подарил две живые татуировки тетушке, мы стали лучшими друзьями. Как оказалось, два паучка не только жили своей жизнью на теле тетушки, но и латали со временем ее рисунки, а значит мечта всех мастеров татуировок сбылась в полном объеме, а ей нет и 60 еще. Значит, полотно можно качественно украсить и пересобрать. А то полотна бились по мере наращивания таланта, а она давно уже может лучше, вот и подговаривает паучков заменить некоторые. Вопрос, зачем брить кота наголо, предварительно его зафиксировав, не был задан. Надо отличному кузену, значит надо, а мнение всяких котов не спрашивали. После нанесения рисунков, тройной проверки, включая сторонних лиц в виде дяди Барри и его жены, я сел наконец-то за самое главное, создание эфирного тела для бегемота, которое будет изначально подключено к внешним контурам. Спустя 5 дней, операцию можно было считать успешной. Кот сначала шипел и огрызался, но стоило ему понять, что теперь его скорость, реакция, сила, прыгучесть и прочие охотничьи навыки возросли на несколько порядков, и он может этим пользоваться свободно и без принуждения. Как к нам заехала парочка авроров. Ребята валом, когда меня увидели, как-то сразу занервничали, один даже перекрестился. Оказывается, вчера, какая-то неведомая тварь, размером с мантикору, задрала в кровавый фарш местного племенного бычка. Я решил помочь ребяткам и сходил поглядеть на деяние лап вполне конкретной твари, что шла рядом и до конца еще не очистилась от пятен крови. Это был настоящий племенной буйвол, рога во, туша во, яйца размером с мою голову, каждое. Сколько же в нем центнеров мяса? Сейчас бычок лежал в трех частях, с размотанными по полю кишками, любит же котики поиграться, маленькие проказники. Я лишь поглядел на бегемота, которого вчера вечером пришлось купать в перекиси из-за того, что с головы до лап вымазался в крови. Сначала подумали, что кот того, подрался и при смерти, но нашли всего пару царапин. Молодец, бегемот, умеешь выбрать себе цель, чтоб в следующий раз взял меня, а то вон, сколько мяса пропадает, тебе бы на год хватило. А сейчас все это мимо, мало, протянул противно кот, и мяукает он как-то странно, протяжно, словно требует большего. Еще ребята в красном рассказали молнию, которую распространяют в общественных местах и доводят до всех живущих отдаленно. Совершено покушение на особняк Яксли, угнан весь племенной скот, сожжены сады, семья не пострадала лишь чудом, особняк осадили, но как только появились авроры, твари отступили. Сейчас Европа и Северная Америка готовятся к отражению нашествия сидов из неблагого двора. С Америкой, признаю, вышло тупо, крысы не разобрались что куда и сели на судно до Ньюфаундленда. Главное, что поставили врата и замаскировали, а там уже можно высылать разведчиков. Самое забавное, что два Аврора со мной разговаривали так, словно я сейчас хлопну в ладоши и их дело раскроется. Они на полном серьезе спрашивали моих советов и внимательно к ним прислушивались. Или такое было раньше, а я не замечал из-за низкого анализа, или я начинаю возвеличиваться, что от одного моего вида все понимают, кто тут батя. Можно считать двух Авроров признанием успеха моей операции, а значит пора поставить и себе, но тут возникли трудности, пришлось пересчитывать и ставить более продвинутые контуры с ограничителями и предохранителями, а то у бегемота все инстинктивно, а я балбес, могу себя убить. Но все прошло гладко, стоило подключить контуры к эфирному телу, как я смог усилием мысли их активировать и проследить полет мухи. Контуры на скорость перемещения тоже показали результат, я смог развить скорости до 40 миль в час, а самое главное, я смог поставить кинетический щит, что может принять на себя абсолютно упруго до 8000 джоулей. Раскрывается мгновенно, так что выстрел из танка мне не страшен, к сожалению пока только один и если успею среагировать. Я понимал, что это только начало, и над контурами еще предстоит работать, но это был уже неплохой козырь в рукаве против волшебников. Вслед за маем пришел июнь, а значит пора возвращаться домой. Дадли пришлось оставить мопед в гараже, где он будет стоять до его 18 лет, или в любое время заезжай к дядьке, и катайся на полигоне сколько влезет. Меня провожали слезно, учитывая ребрендинг бара, Эля и оптимизацию производства, доходы выросли на 400%, но сколько крови мне стоило доказать, что я прав. Тетушка Лиза приглашала на слет мастеров, что будет в августе, чтобы я показал свои татушки, и обещала познакомить с настоящими художниками. В общем, расставались мы долго и горько, только Дадли ехал довольным, ведь Мэй разрешила ему помять ее сиськи еще разок на прощание. Дальше нас ждали экзамены. Экзаменационное списывание для нас с Дадли, и лично мне, экзамены в Москве. И вот настал тот час, когда я перед лицом своих товарищей торжественно клянусь, горячо любить свою родину. И я не кривил душой, я действительно любил свою родину, любил отечество и не хотел войны между людьми, ведь в таких войнах нет победителей, есть лишь те, кто понес меньше потерь. А пока существует капитализм, войн не избежать, ведь это единственный способ выйти из затяжной петли кризиса, что капитализм неизбежно порождает. Красный галстук мне повязала Ульяна лично, не знаю за какие ниточки она дернула папу, а тот уже выдал распоряжение, чтобы такое совпадение получилось. А там пришлось задержаться на недельку, ведь Ульяна принимала участие в чемпионате, а меня пригласили обязательно смотреть финал. Из всех женских видов спорта я люблю и уважаю только один – волейбол, причем не пляжную его разновидность. В пляжной ты отвлечен от спорта, а вот в спортивном все идеально сочетается, даже карма со мной согласна. Ульяна закономерно заняла первое место в бадминтоне, ну не знаю, это если бы я выиграл золото в фигурном катании. Вроде и достижение, но какое-то никакое. Отмечали это дело мороженым и походом в парк аттракционов. И я продолжаю удивляться сказочной стране советской, женщина гуляет с двумя детьми и снежным барсом на поводке, и никого это не беспокоит. Если гуляет, значит можно, если милиция не подходит, значит разрешено, и ты в полной безопасности, ведь страна тебя бережет. Но несмотря на показное веселье, все были немного мрачные и на нервах, так как начиналась самая большая заварушка в этом десятилетии, война в Персидском заливе, где решалась судьба Ирака и Йемена. Если победят голубые, то будут маджахеды-террористы, если наши, то очередная социалистическая республика примкнет к Варшавскому договору. Вот Афганистан только частично советский, а Иран уже вошел в Варшавский договор. У Югославии остается меньше десятилетия, чтобы примкнуть к Красной Европе, а иначе ее просто раздербанит, учитывая какое безумие устроили там после смерти Тита. Вот и беспокоятся девчонки за Андрея Юрьевича, он же Сорвиголова, еще вскочит на танк и с шашкой наголо поведет за собой войска, до самого Берлина довести может, и я даже знаю, кто ему поможет довести, так чисто, по старой привычке. А вообще, мне нравится газета «Правда», выдержка обо всем, что должен знать рабочий, без попыток мягко тебя в чем-то убедить, засыпать длинными статьями. Вот это правильно, запомни, вот эти, неправы, ты должен знать. А у нас, одна попытка промыть мозг и навязать веру, лучше другой и важно ли что, к кто за это платит. И самое противное, называют это свободой слова. Надо будет за подшивками советских газет деду Ваню посылать, хотя один недобитый господин советовал их не читать. После ознакомления с газетами могу заявить, я не удивлен, что его эксперимент провалился, ведь во всех творениях есть частица Творца. Накупив сувениров, вернулся домой, поглядим, что там дядя Сев мне приготовил на это лето. Но приготовили нам сюрприз родители, которые попросили нас собраться в зале, где они хотят нам сообщить что-то важное. Вот мы расселись, но родители не могли никак начать разговор, поэтому Дадли решил инициативу взять на себя. Если что, я знаю, что Гарри приемный и волшебник. Хуй ли бы ты не знал, если в доме творится полная пизда матери, во всем можно обвинить меня, не промахнешься. Так еще тебе периодически объясняют, как может быть херово, когда юный волшебник слишком эмоционален. И если Гарри злится, сердится и прочее, то надо от него держаться подальше, а то может реально разорваться на части. Нет, Дадли, мы с папой хотим поговорить о другом, понимаешь, мы с папой. Да, понимаю, Дадли как-то паник и опустил плечи. Мы хоть сможем по выходным папу видеть, с чего ты взял, что мы разводимся? Не выдержал батя. Во всех фильмах так, сначала серьезный разговор с детьми, а потом суд и развод. Тут не выдержал я и подошел к матушке померить давление и послушать сердце, стетоскоп, как и белый халат, у меня всегда с собой. Мама хочет сказать, что она беременна и ты станешь скоро старшим братиком. Я и так старший брат, возмутился Дадли. Я к тому, что не могу определить пол ребенка на первом триместре. Так, а ну-ка, отложил в сторону блокнот и карандаш. Повысил на меня голос отец. Но, никаких но, мой дом, мои правила. Заведешь себе жену, будешь на ней опыты ставить. Да ничего, попробовал оправдаться. Никаких опытов, ты меня слышал, пока нет лицензии или диплома, руки от матери убрал. Вот поэтому, наверное, Поттеры ставили опыты над своими детьми. Вот она, счастливая семейная жизнь, дети свалили к родственникам, два молодых и здоровых человека проводят время вместе, неудивительно, что у них появится ребенок, учитывая, что за последние несколько лет изменился не только папа, но и мама. Теперь только отцу дают 30 лет, выглядит он не как пляжный мальчик, но тот еще кусок мяса, да и сам отец успел оценить преимущество здорового образа жизни. А у матушки, благодаря домовичку, появилось время на всякие салоны, крема и спа, вот и стало лучше выглядеть, а здоровый образ жизни с йогой активно помогает в этом. Появление ребенка требует некоторых изменений в повседневном укладе, например, надо дом расширить, хотя, Дадли собирается в школу с полным пансионом, я тоже, очень вероятно, в Хогвартс уеду. Так что места хватит на первое время, а там что-то придумаем. Теперь еще надо поговорить с Дадли, а то вопрос давно назревает, а он от него уворачивается, поэтому, покатили на пустырь. Так, Дадли, пора нам поговорить, раздевайся. Дадли меня оглядел с ног до головы очень внимательно. Если ты решил свалить из дома, рассказав бате, что любишь замесить глину на заднем дворе, ладно, только меня зачем в это впутывать, сегодня явно не его день читать намеки, и у этого человека есть способность интуиция, которой нет у меня, зато у меня целый ранг с анализа есть. Мне нужна твоя спина, а не задница, сел на пенек и снял рубаху. Раскомандовался здесь, совсем старших не уважаешь, бурчал Дадли, но приказ выполнил. А дальше была длительная, 4-часовая операция, прорастить входные каналы, подключить к ним батареи, потом создать сложную и разветвленную сеть цепей по всему телу, подключить основные органы и сделать стабильную систему входов и выходов. Красотень, одним слово, а не тот ужас, что я штопал и перелатывал себе, когда создавал личные цепи. Глянем статус Дадли, так и думал, сходу получил дишку. Теперь осталось создать батареи, две есть, еще 4 осталось, но это уже сам. И, я теперь волшебник, не знаю, если придет письмо, то будешь волшебником, а если нет, будешь человеком с паранормальными способностями. Блин, а я в МГУ хотел поступать, московское которое, удивился я. Ну, а то, там же лучших в мире инженеров готовит. Так получи 5 классов Хогвартса, документ волшебника и поступай в МГУ. Ты хоть говорить умеешь, обижаешь, я русский учу лишь потому, что им Пушкин говорил. Вот с тех пор наша утренняя пробежка и разминка заканчиваются еще и тренировками в преобразовании эфира. Тренирую я не только брата, но и бегемота, с ним я уже дошел до науки чувствовать лей-линии, У бегемота почти начало получаться самостоятельно подключиться к источнику. И когда у него получится, то он станет по-настоящему опасным зверем. Мелкий, компактный, незаметный, удар как у гризли, а при желании, как выстрел у танка. А вот обучая брата, я понял, о каких трудностях в преобразовании эфира писали в книгах. Если я при помощи мнемотехники мог мгновенно создать точный контур со всеми деталями и тонкостями, то у Дадли уходили минуты, чтобы создать идеальный круг с точкой в нем, это если он не терял концентрацию, а если терял, тогда приходилось все сначала начинать. И к тому, что он начнет ныть, я был готов. Да ну нафиг, зачем этим заниматься, в Хогвартсе этому и так научат. Не научат, они там по другой программе занимаются. Тогда зачем мы этим вообще занимаемся? Если я сейчас достану из кармана пулемет, будешь ли ты считать меня опасным? Даже, если он не заряженный, буду, ведь ты его из кармана достал. А если колоду карт? Я понял. Но все же, Дадли с надеждой поглядел на меня, так он обычно уговаривал меня отдать ему кусочек торта. Глотик, глотик, глотик, котик, котик. Позвал я бегемота. Через несколько минут явился кот и запрыгнул на небольшой валун. Глотик, покажи моему братцу, зачем учить заклинания. Бегемота упрашивать не надо было, меня больше волнует, как он меня понимает и выполняет мои поручения, причем весьма четко и детально. Вот и сейчас, он подпрыгнул над валуном и разнес его в щебень четырьмя ударами, стоило отвлечься, как он черной молнией оказался за спиной Дадли. И пока брательник смотрел на все с открытым ртом, я взобрался по воздуху и теперь висел над Дадли. Дадли, ты молод, у тебя есть потенциал и возможности, а главное, ты сильно поддержишь Джиннингсов и меня лично, если будешь его развивать. Дадли давалось нелегко освоение премудрости эфира, но он маленький бульдозер, обязан справиться, поэтому перед отъездом я оставил ему книгу с заклинаниями воздуха и попросил заниматься. Северус Снейп, покровитель Гарри Поттера, как мне это все надоело, вы просто не представляете. Почему же? Отлично представляем и активно участвуем, ты Гарри видишь пару раз в год, а мы его растим постоянно и в отличие от тебя, ко всяким этим вашим штучкам ненормальным не готовы. Вернан был тем еще мудаком, но я задумался и у меня даже сразу не получилось вспомнить, кто не мудак из тех, с кем я предпочитаю пить. Одно сплошное мудачи, но пить с ними самое то, так сразу и не скажешь. Когда же наши отношения от агрессивно-недоверительных переросли в такие вот посиделки под вискарик, а славный у него вискарь, прямо классический случай, по учебнику, синдром красавицы и чудовища, когда тебя похищают, а ты начинаешь, через некоторое время, испытывать к похитителям чувство сочувствия, понимания и проникаешься их идеей. Скорее всего, у меня что-то подобное к Джиннингсам, но и они не без греха. Изначально я был против, чтобы Петуния растила этого мелкого зверенка. Я рассчитывал, что через год или два она попросит его куда-то передать, но даже через пять не попросила. Альбус обещал через пять забрать, но видать Джиннингсы сами стали жертвой синдрома красавицы и чудовища. Да кого я обманываю, я сам попал в эту западню и, если завтра, мне предложат его утопить, конечно, я первым побегу к колодцу, но потом начну скучать, наверное. Гарри, ебать Тулили, Эванс, а благодаря некоторым подвижкам Дамблдора все его называют Поттером. Самое смешное будет, если в итоге у пацана не будет ни палочки, ни доступа к сокровищам, и вообще ничего от Поттеров не достанется. Будет весело смотреть, как Эльбус рвет на себе бороду. Ка-ка-ка, думаешь, Вернан, вы не знаете и вам тяжело, а мы вот знаем и легче не становится, ведь мы точно знаем, что так быть не может, а оно есть. Ой, да что такого мальчик может натворить? Натворить, он уже натворил, что двумя карьерными самосвалами не вывезешь. А ваши Эвансы тоже хороши. Сиви, чем тебе матушка с батюшкой не угодили? Спросила Петунья, закинув ногу на ногу. Они отправили его на военную базу, а там обычно на таких, как я, есть детекторы. Вот и не подчистишь его художество, и это я молчу о штаб-квартире Ми-5. Вернан приподнял брови. Корона настолько вас не любит, нас не любит грязнокровки, что вернулись из волшебного мира и теперь работают на корону, сливая наши секреты, хорошо, что немного унесли. Видать, не такой уж ваш мир волшебный, раз от вас бегут. Вернан, вот, что бы ты сделал с сотрудником, что в твоем отделе работает с неделю, а уж учит тебя, как жить и правильно организовывать работу отдела. Уволил бы, и позвонил бы некоторым знакомым, чтобы его не брали. Не задумываясь, ответил Вернан. Тут аналогичная ситуация, не разобрались, что к чему, а уже лезут с советами. Хочешь намекнуть, что Гарри вырастет в грязнокровку? Я нахмурил брови, вот как ему такое в голову прийти могло. Вернон, настучи тебе по голове, маг. Ай, этот мелкий, бородатый паршивец, вечно про него забываю, стеганул меня по руке и теперь грозит пальцем. Как вы с ним вообще живете? Дедушка Иван все правильно делает, а то проклянешь мужа случайно, а нам опять к Людмиле ехать и проверяться. Я задумался, нет, не может быть. Ты имеешь в виду Людмилу Паркинсон? Да, она с мужем у нас месяц гостила, думали Гарри застать. У Филиппа какие-то научные дела с Гарри, у него прорыв и хотел обсудить с мальчиком детали, но мне кажется, просто похвастаться, настолько у него довольное лицо было. Вот они заодно проверили дом и округу. Опасная ты женщина, Петунья. Таких знакомых иметь не каждый может. И что сказали? Удивились вначале, что у нас ни одного проклятия на доме, перерисовали все защитные рисунки, что Гарри нанес. Зря разрешила, это личные разработки мальчика, мы с Дамблдором не уверены, что они вообще работают. Меня больше беспокоит, что Дамблдор может решать, на ком Гарри жениться. Петунья, я тебя прошу, я развел руками. Альбус никогда не женит мальчика, а будет манипулировать своей возможностью до последнего, а потом просто посоветует, на ком выгодно политически жениться. А я думаю, Гарри надо жениться по любви, на этой девочке Ульяне, с которой он нас никак не познакомит, одни фотографии показывает. С обидой в голосе проговорила Петунья. И ты думаешь, ему кто-то даст жениться на дочери генсека? Ведь ге-ге-ге, а Гарри не промах, закадрил дочку Романенко, я и не знал, что у него дочь. Тебе смешно, а Дамблдор 3 дня от головы пил зелье, лучше бы виски пил. Тут я с тобой согласен, чокнулся с Вернаном. Альбус почти не пьет, кроме очень важных событий. И как вы справляетесь? Что ты ноешь, Северус? Да, у Гарри характер не сахар, но у кого он был подарком в детстве? Ты себя вспомни. Ой, не напоминай, был бы в меня, я бы повесился. Вот, а я о чем? У меня в его годы отцовский гараж 2 раза горел. Вернан, прекрати наговаривать на себя, возмутилась Петунья. А так, Гарри отличник, спортсмен, выглядит не слишком отталкивающе, язык подвешен, на гитаре играет, рисует. Я больше переживал, что он в Джеймса пойдет и будет чудить, но и тут нет. Видать, правильное воспитание всю вашу ненормальность вышибает. Сев, ну, а то, что найдет что-то такое или в передрягу влипнет, то дело житейское, никто не пострадал же. Поддержала мужа Петунья. Ага, знала бы ты, что недавно скончался Прюэт, которого я забыл забрать, или что мальчик пережил свою клиническую смерть. Ты бы сейчас так не говорила. А вот, куда дел этот мелкий паршивец Яксли, очень многие хотят знать. Ведь в воспоминаниях Пэти я четко видел паучью тень. Вот в прошлом году у нас вообще 5-ногий пес жил пару месяцев и ничего. Подумаешь, 5 ног. Прости, Пэти, что? Приблудился, за Гарри шел всю дорогу, а потом остался у нас пожить. В основном на крыльце спал, кого-то ждал, в дом почему-то не заходил. Такой черный, лохматый, немытый, в колтунах и глаза светится. Похож, Сев, очень похож. Да, глаза только не светились. Это пиздец, я сразу получил удар розгой по руке. Это название псины, тварь ты бородатая. Мужичок сразу забежал за кресло Петуньи. Придумали бы культурное название. Культурное название не отражает того, что он посланник самой смерти. А помнишь, Пет, тогда зимой скончалась старушка? Спросил Вернан. Пиздец приходит только за волшебниками, или по просьбе самой госпожи является? Да, дела, Северус, кто же его знал, а для нас самая обычная собака, разве что нога лишняя. Ты лучше скажи, к кому поехал Гарри? О, к одному моему хорошему другу, так что и я смогу с Гарри зельями позаниматься. Поглядим на эффект Поттера вблизи. Когда до сегодняшнего утра при мне произносили кичливый выскочка, я не всегда мог понять, о чем говорят. И вот сейчас, передо мной был яркий пример кичливого выскочки. Видать, тяжело убить в себе мещанские корни, даже, когда стал аристократом. Я видел до этого пару родовых гнезд и мэнеров, думаю, судить могу. Ведь достаточно взглянуть на фасад и можно легко сказать, кто строил дом. Особняк Лангботтомов строил выпускник Ривенкла. Там все исключительно функционально, а следующие поколения уже наслаивали необходимый уют. Особняк Макмиллана встроил выпускник Хаффлпаффа, ведь дом просто пропитан уютом, разбросанных там и сям подушечек, до сих пор сосчитать не могу, и семейной идиллией, а все, что связано с работой, убрано прочь. Родовое гнездо Паркинсонов создал союз орла и змеи. Все было по правилам, традициям и выдержано стильно и со вкусом. Мэнор Малфоев строил Гриффиндорец, начиная с ограды и заканчивая флюгером, все кричало: «Мы богаты». Не то, чтобы Дженнингсы были бедными, но мы не выпячивали свое состояние, наше богатство было в численности и связях, а не деньгах. А тут, скорее всего, были только деньги, и единственное свое богатство обитатели Мэнора пытались выставить на всеобщее обозрение. Дядя Сев, а как люди, живущие в такой атмосфере, умудряются из поколения в поколение попадать на Слизерин? Сам удивляюсь, Гарри, Драко и Люцу очень пошел бы Гриффиндор. Встречали нас по всем правилам этикета, глава дома, его жена, рядом сын и наследник, в стороне принятые на воспитание дети. Блять, у меня аж печень защемила. В группе детей меня встречала своим взглядом и улыбкой Пенси Паркинсон. Ёбаный ты в рот, я съем свои собственные трусы, если та девочка-куколка не окажется Асторией Гринграсс. Славься, шупник Гурат, хоть без сестры. А вот и знакомая ряха Грегори Гейла, а он неплохо отожрался, и видно, что самоучка, а то кроме мяса и сальца прикормил. Остальных я не знаю, а вот тот черненький паренек интересен. Все мигранты из Английской Африки, или сами по себе, или давно примкнули к делу света и ходят под Дамблдором. Я нахожу это ироничным, негры на службе дела света, видать, Дамблдор их ради этого и держит. Видите, это натуральный черный колдун, и он у меня на службе. Приветствую вас в доме Малфой, Гарри Поттер. Обратился ко мне стройный и стильный блондин с серебряной тростью. Вот видно, что стилист у него обалденный, почему не нанять нормального специалиста по интерьеру? Самому лорду не противно жить в собственном доме, мне было бы противно. А вот приветствие уже о многом сказало, меня не назвали бастардом, значит, пока я тут равный, но не обратились мистер, значит, прав у меня здесь нет. Пусть приумножится ваша магия, лорд Малфой, как приумножаются мои знания под вашим покровительством, ибо я Гарри Поттер нижайшим образом прошу принять под свою защиту и обучить. Я тоже сделал выпад, у Малфоев нет источника, Малфой хоть и благородный, но не древнейший, вот и разменялись, а мне начинает нравиться этот высший свет с его словесными играми. Я дарую вам свое покровительство на это лето, Гарри Поттер, будьте моим гостем. Вот это плохо, он принял меня в гости, а не в ученики, значит, не будет делиться секретами и может запросто послать в сад, когда остальных детей уведут в интересное место. Это честь для меня. Я согнулся в поклоне, как и честь видеть мою тетушку Нашеру Друэллу Малфой. Тетушка раскрыла объятия, что означало одно: меня приняли за родственника и признали кровь. Мне осталось лишь обнять родственника в ответ. Если ты не хочешь неприятностей, тебе стоит никогда больше не упоминать мое полное имя. Меня поцеловали в лобик и потрепали по голове. Зови меня тетей Нарциссой. Комплексы по первому имени, с чего бы это? Надо с пернатыми проконсультироваться, вроде Нашера из их братьев. Дальше меня представляли по очереди всем детям, начав с единственного сына лорда Малфоя. Дядя Сев явно любил играть в злого учителя, судя по реакции детишек, на его обещание вернуться к детям и заняться их подготовкой через неделю. Тут понятно, он как декан должен проводить магловоспитанных, что стоят на счету министерства, в волшебный мир и убедиться, что они поняли, что к чему. Свободного времени для нас у него будет мало, но думаю, список в этом году не очень большой и займется он нами конкретно. После знакомства нас повели попить чай, во время распития чая тетушка Нашер Нарцисса делала всяческие замечания детям, про положение рук, осанку, сказанные слова, общее поведение, в целом добротный практический урок этикета, еще бы линейкой пиздили по рукам, однозначно знания лучше усваивались бы. А вот я тетушке не понравился, ведь она уже сделала 3 замечания Драко, а мне еще ни одного, отчего, сама не заметила, как начала грызть ноготь, буравя меня взглядом. Я ответил приподнятой бровью, переведя взгляд на ноготь, отчего тетушка смутилась и приняла каменное выражение лица. Мда, отношения не клеились. Больше всех досталась мисс Паркинсон. Если бы не дурацкий этикет, Пенси наверняка устроилась ко мне на колени, кормила тортиком с ложечки и повизгивала от происходящего. Вечером тетушка повела меня в малый ритуальный зал, назвался Поттером, теперь кровь цеди. Зал вызвал у меня лишь приступ зубной боли, вернее, я ее сам вызвал контролем тела. Вот как можно в таком бардаке организовывать важные ритуалы, и плевать, что малые. Понимаю, что нет подмастерьев и прислуги, но все же, есть рамки приличия. Подтеки свеч, неровные стежки рисунка, стол для определения родства вообще кривой, а крепления для маятников не зафиксированы шурупами. Пришлось доставать инструменты, сверлить углубления в полу под стол, подгонять ровно стол, зачищать поверхность стола, заново, специальными инструментами чертить рисунок, потом еще рисунок заново вырезать с ровными углублениями. Во время всего этого процесса меня интересовал только один вопрос. Лицо у лорда Малфоя такое от того, что я делаю, или от того, что я инструменты из воздуха достаю и также они исчезают? Тратить свою прелесть, мел, созданный в лимбе, я не собирался, так что пришлось тетушке достать жидкости, разлить в углубление. Зелья для малых ритуалов, конечно, хорошо, но я предпочитаю гель, хоть его производство под монополией, но можно и дома смешать. Рецепт достаточно прост, хоть и процесс длительный, но ты варишь для себя, а хранить его можно десятилетиями, особенно, если дома мощного источника нет. О, мать магия, твоя достойная дочь взывает к тебе, позволь узнать страждущий, укрепит ли кровь союз или приумножит глупость нашу. Брачная формула, обычно ею проверяют молодых людей, чтоб случайно не заделать своей кузине, а то всякие конфузы случаются, а потом дети уроды. В нашем случае маятники показали родство, не очень близкое, но и не вода на киселе. При желании, тетя Нарцисса могла бы оспорить опекунство Дамблдора, но тут были подводные камни, никто не знал, что может старик на тебя достать, если не захочет делиться. В итоге я получил от лорда Малфоя приставку «мистер», которая мне нахуй не нужна была, и официальное признание родства от тетушки с преломлением хлеба и распитием вина. Мне подарили полагающийся ритуальный шарф. В ответ я подарил два медных кольца, скрученных вместе. Не было ничего другого под рукой в инвентаре, а кольца я кручу, чтобы руки занять во время размышлений. Пару тумб медной проволоки, пассатижи, вот тебе и украшения. Зато символичные звенья цепи. Теперь я могу просить убежища у Малфоев, если мне такое когда-нибудь понадобится. Зато Драко, узнав новость, стал обращаться ко мне, кузен. Обучение у Малфоев было весьма увлекательным и хорошо дополняло уже имеющуюся у меня базу от дяди Мартина. Настолько хорошо, что у моих социальных способностей появилось дополнение. Волшебный мир, что снимало штраф на их применение на социум Изонова. Из всех наук, преподаваемых в Хогвартсе, от меня укрылись только нумерология, астрономия, трансфигурация и чары. Последние два без палочки никак, но уже сейчас я могу имитировать продвинутые чары, создавая волшебные вещи. Принцип был очевиден. Проводник плюс контур равняется волшебная вещь. Мои советские доспехи были волшебной вещью, а значит чары освою за секунду, как только пойму последовательность преобразований. С трансфигурацией было сложнее. По идее, Поттеры обладали даром в этой области, который пробуждался во время работы с глиной, но я даже не знаю, с какой стороны подойти к гончарному кругу. В общем, Дамблдор магистр в этой области, по-любому справимся. Но Малфой дали мне куда больше, чем они думали. Они показали мне законы, уставы, историю, экономические сводки волшебного мира, тем самым убедив, что надо нанимать адвоката, а не забивать себе голову хуергой. Лучше буду заниматься наукой, чем этим дерьмом. А здесь было что разгребать, особенно всякие тонкости. Я рассуждал так, что актер не обязан быть отличным сценаристом и режиссером. Вот и я запросто могу не быть адвокатом, но легко править миром. Малфой были дельцами и политиками, можно сказать, это была их семейная монополия, и они отлично плавали в этой реке. В дополнение к этикету, риторике и изучению традиций с законами, шли бальные танцы, пришлось вспоминать уроки у пруэттов. А как была рада мисс Паркинсон таким урокам. Еще обучали игре на музыкальных инструментах, внезапно оценил талант Грегори в игре на фортепиано, Драко весьма умело насиловал скрипку, а тетушка играла на виолончели, она на многих инструментах умела играть, положение обязывало. Мое умение играть на гитаре считалось камильфо, поэтому мне разрешили сосредоточиться на этом инструменте, а при желании я мог выбрать что-то новое, но мне хватало. Вскоре обещали начаться зелья, поэтому нам стали давать теорию, в основном термины и названия, включая технику безопасности и как готовить рабочее место, с терминами и обозначениями. Почему-то котел и чан были разными понятиями, что меня удивило. Конечно, кузен Драко не жил бы в домике чливого выскочки, если бы не пробовал меня чем-то удивить. В бой пошли павлины лорда Малфоя, каждый имеет право на свою причуду, Вот лорд Малфой выращивал павлинов, учитывая, что животные пили противно и были абсолютно бесполезны в зельеварении, годились они, разве что, стол украсить. То очевидно, что выращивали их из-за причуды. Я лишь погладил бегемота и пообещал ему купить такую птичку, чтобы он попробовал и перестал нервировать местных. Увидев, что павлины не сработали, в ход пошли полеты на метлах, что меня не удивило, а вот полетный зал, сооруженный внутри поместья, меня удивил. Столько места полезного под какую-то ерунду пустить. Я бы тут сделал настоящий виварий, а лучше оранжерею и выращивал запрещенные монополии растения, себе в употребление. Так что я подержал метлу в руках, потряс ее и честно, желания взобраться на это у меня не появилось. Вот, если сделать летающий чоппер, надо идею Дадли подбросить. Что, Гарри, струсил? Решил меня поддеть Грегори? Да, я боюсь высоты. Великий победитель Волдеморта боится летать и боится оконфузиться от того, что его стошнит от скорости. Вот такой я не крутой. Судя по заминке, Грегори не был мастером словесных баталий, ведь он не знал, что ответить на такой простой способ увильнуть. Я вот знал, надо было бить дальше, по больному, но недостаточно больному, чтобы не схлопотать вызов на дуэль. Например, что Джеймс брал награды, как летун, а я Поттеров позорю, как какая-то грязнокровка. Да и зачем мне метла, если я летаю и так? Вот и решили драко зайти с козырей и показать мне электричество, вернее то, что дом полностью электрифицирован. Да, удивили, особенно экскурсией на подстанцию, где лорд Малфой объяснял устройство станции и само явление электричества. Учитывая, сколько стоит денег построить это и провести сюда линию передач, то я был по-настоящему впечатлен. Да, удивили, лорд Малфой, никогда не подумал бы, что столь ярый консерватор будет придерживаться прогресса. Мистер Поттер, то, что я монархист, не делает меня ретроградом. Я, к вашему сведению, грандмастер маглотехнологии. Вот это новость. А так и не подумаешь, ни одного телевизора в доме. Со мной может сравниться разве что Артур Уизли в области применения маглотехники. Вы сравнили себя с предателем крови? Его клеймо означает лишь то, что он не станет официально признанным мастером, но это не повод принижать его достижения. Хоть мы во многом не сходимся во мнениях, он достойный специалист, которого я признаю, в отличие от Роберта Штульца. Никогда бы не подумал такого об Артуре Уизли, тем более услышать его признание от приверженца чистой крови, может, реально перекрасился. Поэтому, после лекции, пошел в библиотеку, старательно обходя мисс Паркинсон, которая меня преследовала при первой же возможности. Я, на всякий случай, от нее дверь шкафом закрывал на ночь, но в библиотеке я не нашел ничего интересного, связанного со статусом крови. Никогда бы не подумала, что могловоспитанному понадобится столько книжек, чтобы написать доклад о лучшем изобретении моглов. Послышался голос тетушки. Лучшие изобретения моглов – колесо, с него началась классическая механика и остальные изобретения построены на колесе, а волшебникам колесо не нужно, даже противопоказано. Тогда, что вы ищете? Статус крови – это запрещенная литература, подвергшаяся цензуре, сами понимаете из-за кого. А можете тогда мне объяснить, а то я чувствую, что выставил себя глупцом перед лордом Малфоем сегодня днем. А еще мне интересно, почему Поттеры не благородные и не чистокровные, а учитывая, что творят Блэки, они остаются благородными и чистокровными. Тетушка присела рядом на стул. Обычно этот разговор ведут матери со своими сыновьями, когда те начинают интересоваться девочками, но думаю, вам следует знать, учитывая, что вами уже интересуются некоторые девочки. При упоминании моей занозы я лишь скривился. Когда-то давно Салазар Слизерин выдвинул теорию крови, согласно которой у двух волшебников было больше шансов родить волшебника, чем у могла и волшебника. Уже тогда появилось такое явление, как Скриба, и лорд Слизерин был озабочен причиной их возникновения. Насколько вы знаете, у него было мало потомков, хотя сам он был весьма плодовит, хоть и плодил в основном бастардов, что потом принимал в рот. Дайте угадаю, делал это он исключительно в научных целях? Увы, мы этого не знаем точно, был он просто похотлив или делал это ради науки. Но он смог организовать сбор статистики, учет которой ведется и по сей день. Благодаря этому учету, ближе к 17 веку, стало очевидным, что причина не в крови, ведь среди волшебников, что стремятся к чистоте, все равно рождаются скрибы. Тогда почему они рождаются скрибами? Дело в воспитании, Только настоящий волшебник может воспитать настоящего волшебника. Приви любовь к магии ребенку, и магия ответит взаимностью. Все, не быть мне настоящим волшебником, учитывая, что я очень сомневаюсь в существовании этой самой магии и считаю просто персонификацией эфира. Далеко за примером ходить не надо, дорогой племянник, достаточно взглянуть на мою сестру Андромеду. Она обвиняет магию во всем плохом, что с ней случилось, и ненавидит ее. За это магия не спаслала ей дочь, пробуждая в ней сильнейшие дары Блэков. Если бы Андромеда примирилась с магией через дочь, то Нимфадора стала бы великой волшебницей. Выходит, что статус крови со временем от крови перешел к обозначению благонадежности члена сообщества. Все правильно, волшебники с чистой кровью воспитают вашего ребенка в лучших традициях, полукровные могут воспитать своих детей. А что с грязной кровью? Это самый низкий статус, обычно его получают магловоспитанные, что не смогли присоединиться к нашему обществу или пошли против наших устоев и традиций. Такой статус крови получают и безумцы, что идут наперекор устоев. Такие никого не воспитают, а только замарают и себя, и общество. То есть, когда Джеймс Поттер женился на грязнокровной Лили Эванс, он стал тоже грязнокровкой. Да, но он не женился. Содержать грязнокровку и привести от нее ребенка – дурной тон и не лучший пример для подражания, но приемлемо. Вот, если бы женился, то понизил бы статус Поттеров с полукровного до грязнокровного. То есть я считаюсь грязнокровкой, и детей мне лучше не доверять? Нет, племянник, вы очень удивительное явление, хоть и рождены от грязнокровки и полукровного волшебника, вы считаетесь чистокровным, так как воспитаны маглами. Так это выходит, что все магловоспитанные – чистокровные. С позиции брака да, но есть политика. О, опять этот затейник Вол. В этом доме мы не произносим этого имени. И что не так с политикой? Все очень просто. Один хитрый ублюдок взял знакомые понятия и приписал им новые явления. А другой жирный идиот удалил всю литературу, где объясняется явление. А, что тогда не так с предателями крови? Тоже политическое. Нет, тут как раз старинное. Предателями крови называют тех, кто нарушил один из нерушимых заветов. Не выплатил долг крови, убил приютившего хозяина, отравил принятого гостя, нарушил клятву магии, изнасиловал малолетнюю девицу, выпустил монстра, породил вампира, убил родственника, потерял наследие, якшался с преступниками, породнился с демонами. Великолепно, я всегда поражалась вашей памяти. Давайте подумаем над примером. Артур Уизли, там очень темная и запутанная история, получил свое клеймо за то, что потерял наследие. Молли Уизли убила своих братьев, там тоже не все просто, но кровь на ее руках, дабы не получить более тяжелое клеймо, сочеталась браком с Артуром. И дети их предатели крови? Подумайте сами, кого еще могут воспитать предатели крови, если не себе подобных? Обычно, детей у предателей крови похищают и отдают в чистокровных семьи. Тетушка это сказала так, словно не отказалась бы от парочки рыжих голов, дабы полукровный ребенок мог породить вассальный род. Предатель крови может лишь в смерти снять свое клеймо, а дети его должны всю жизнь работать тяжело, чтобы снять такое клеймо с себя. Выходит, что предатель умирает с клеймом, а его дети могут искупить вину родителей перед обществом. Да, только не перед обществом, а перед магией, ведь наши традиции не пустой звук, а правила общения с госпожой и дарительницей. И клеймо можно искупить лишь перед магией. Выходит, что предатели теряют свои дары, а творимое волшебство становится слабее. Вы абсолютно правы. Таким примером являюсь я, похищенная у предателей крови Давос и принятая в семью Блэк. Давос лишились своих даров, а я приобрела силу Блэков. Выйдя за Люциуса, я подняла свой статус с полукровной ведьмы до чистокровной. Вот же засада, мне открыли одну из тайн Блэков, и теперь тетушка уходит, чтобы завтра рассказать лекцию о тайнах рода и секретах фамилий. Хорошо, что я не боюсь спойлеров и читаю книги наперед. Так дело не пойдет. Я схватил тетушку за запястье. А как же проверка крови? Я всегда говорила Люциусу, что не сильна в ритуалах, но он в них разбирается еще хуже меня. Видите ли, вместо факультатива рун он взял себе прорицание. Вот я случайно и перепутала свою кровь с кровью сестрицы Беллатрикс. Вот я глупышка. Тогда извольте, я обязан вам ответить тайной на тайну, иначе в будущем вы сможете спросить с меня тайну по своему выбору. Так вот почему Дамблдор не советовал вас пускать в библиотеку, загадочно протянула тетушка. Джеймс Поттер и Лили никогда не сочетались браком, нет подтверждения ни одному проведенному обряду. Лили, приемная, она дальняя ветвь древнейшего и великого рода Ульяновых. Я гражданин Советского Союза, живите с этим. Не знаю, специально ли тетушка подливает масло в огонь наших отношений с мисс Паркинсон или действительно желает нам счастья, но ситуацию надо решать и желательно в разрезе. Кошки сыты, и бычки целые остались, ведь уже который день, с той стороны зеркала, ко мне стучится один мудак, даже умыться не дает. Мистер, ваше поведение противоречит любому понятию мужского достоинства, возмутилась моя солидарность. Слушай, мужская солидарность, тут такое дело, ты меня знаешь, мне по большому счету плевать с кем под венец идти. Конечно понимаю, мистер, что если вы выберете, горячо вас любящую, Паркинсон, то однозначно придется брать в жены, иначе вы разобьете ей сердце. Но взяв ее в жены, вы разобьете сердца многих прекрасных девиц, что испытывают к вам светлые чувства, вам придется, мистер, удовлетворить всех. Тут я уже не выдержал и спустился в бункер, а то через зеркало очень неудобно бить холеную рожу. Да ты охуел, мистер, следите за языком, среди нас дамы. Дамы это где? Кроме Трини, само собой разумеется, но она сестренкой превосходит меня во всем, даже в умении загнуть матерный конструкт. За-за-за, прищурилась на такие мысли. А наружка, так она посапывает с голой задницей на коленях у Вовочки, что лобает ей на гитаре. О, босс, а не спеть ли нам песнь о любви? У вас, что у всех одновременно началось весеннее обострение. Босс, вам явно не хватает мира и любви. Вглубь себя ты посмотри, и увидишь, что у нас внутри. Мир и любовь. Я не могу молчать, мистер, когда наблюдаю вашу жестокость к юному девичьему сердцу. Так, я поднял обе ладони вверх. Оба заткнулись. Или вы сейчас предоставите мне план, как умастырить мою жопу на все стулья, не травмируя мою личность еще сильнее и не сокращая мое личное время, или оба берете Любу под руки и идете с ней нахуй. Карма, кармочка, кармусичка, только ты меня понимаешь, ну почему, почему у них получилось? Вовочка же типичный дегенерат, а солидарность выглядит типичным красивая ширма, а за ней пустота. Откуда у них такие способности в планировании и общении с женщинами? У меня в прошлой жизни такого не было. У меня был опыт, несмотря на армию, но в основном водочно-селедочный. А тут, чуть ли не султаны в 12-м поколении планы рисуют, прямо карьеру Хью Хефнера распланировали мне. Вот, кто за язык дернул слово «дать», а теперь приходится держать, как бы оно противно мне не было. Если бы не гримометр у Тринити, я бы не беспокоился, но если я такой красивый и замечательный, что девки на меня вешаются здесь, то как они будут на меня прыгать в Хогвартсе? Так, надо себе соорудить сапку и грабли, чтобы всех гонять от себя. Сейчас умощусь в кресло, почитаю нравы и обычаи волшебников Гаити, интересно, же про хунганов почитать. Ага, не прошло и 12 минут, как жертва показалась, присела прямо туда, куда и планировалось, на пуфик между мной и камином. Через еще 8 минут я решил начать диалог, а то уперла локотки в ручку кресла и смотрит на меня влюбленным взглядом, поддерживая голову ладошками. Я, быть может, как-то свыкся, но она еще и вздыхает периодически томно. Так, стоп, карма, это что, расплата за мои подкаты к Эрни? Карма плюс один, то есть, плюсик это да, а минусик это нет, скажи, что я не прав. Карма один, блять, что там было по плану, мисс Паркинсон, а вы знаете, что такое личное пространство? МММ, говорят, что великие мастера, как в ритуалах, так и в легилименции могут создать пространство, в котором только они могут находиться. Оно служит для сражения с духами или хранения очень важных вещей или воспоминаний. Хотя я слабо себе представляю такое пространство. Меня подмывало расспросить дальше, но больше всего меня интересовало, откуда она про домен знает-то, но надо держаться и действовать по плану. Нет, мисс Паркинсон, я о социальном значении этого словосочетания. Пенси внимательно стала изучать потолок, прикоснувшись пальчиком к губкам. Вроде, что-то миссис Малфой говорила, но я так была увлечена твоим мужественным лицом, что все прослушала, вот я глупышка, и положила две свои ладошки на мою руку, что лежала на подлокотнике. Я стряхнул ладошки мисс Паркинсон, вот об этом личном пространстве я и говорю. Понимаете, мисс Паркинсон, зови меня Пенси, и прикусила нижнюю губу. Мисс Паркинсон, вы понимаете, что есть правила, традиции, законы, которые надо соблюдать двум молодым людям, находясь вместе. Я на все согласна и на все готова, зачем нам какие-то традиции, нам не нужны. Значит, ты тоже на все согласен, перебила меня мисс Паркинсон, но они нужны другим, ведь есть и другие, кто на все согласен. Это кто? Было произнесено настолько замогильным голосом, что я задумался, а не огласить ли список тех, кого пора изжить с этого света, например, Дамблдор. Ну, а что, если мисс Паркинсон ему перегрызет глотку, то войдет в десятку самых опасных людей волшебного мира, а на такой не грех жениться. Есть попадание, мисс Паркинсон застыла на месте и смотрела вдаль остекленевшим взглядом. Наверняка, представила себе какое-то гей-порно с моим и Дамблдора участием. Я про политику, пока я его пешка и он двигает меня по полю, а значит вместе нам не быть, пока он так не решит. Минуты через четыре смысл моих слов начал доходить до мисс Паркинсон. Наплюй и поступи так, как считаешь нужным. А, если я считаю нужным не быть с тобой, что тогда? Что если я с тобой разговариваю и любезничаю, лишь из-за правил и традиций? Мисс Паркинсон задумалась на долгие минуты, не успел глянуть на часы и засечь, но в итоге пришла к решению. Тогда я буду с тобой вопреки. Вот же поехавшая Гриффиндорка и где таких делают, и тебе безразличны мои чувства. Ничего, стерпишься, слюбишься, время сближает людей. Проговорила деваха себе под нос, стараясь не смотреть мне в глаза. Ты абсолютно права, любовь так и работает. А, как-то растерянно поглядела на меня мисс Паркинсон. Для этого и существуют законы, правила и традиции. Ты пробуешь взять меня нахрапом, но ничего не выходит. Я политическая пешка и не очень доверчив к людям, особенно к тем, кто признается в любви, едва тебя заметив. Но я ведь правда тебя люблю, как ты не понимаешь. Возмутилась мисс Паркинсон, даже ножкой притопнула и попыталась меня обнять за шею. Я же отстранил ее, уперев руку в лицо. Я тебе не верю, я вообще никому не верю на слово. Но, если мы будем играть по правилам, ты увидишь, что через некоторое время я узнаю тебя получше и поближе, и тогда будет все, как в сказке. Это в которой? Про маленького принца, и станешь ты для меня девочкой одной и единственной, и будет ржаное поле напоминать цвет твоих волос, а блеск звезд, цвет твоих глаз. Мисс Паркинсон счастливо улыбнулась и попыталась прилечь на мою руку. Личное пространство. А теперь, мисс Паркинсон, давайте вы сядете в кресло напротив, и мы начнем сначала. Пенси Паркинсон прошла в кресло напротив и присела. Я молчал, тогда она села по всем правилам этикета и внимательно на меня посмотрела. Как полагается, я встал. Меня зовут Гарри Джеймс Дженнингс Эванс, мне приятно познакомиться с вами, миледи. Меня зовут Пенси Людмила Паркинсон, честь быть представленной вам, милорд. Мы обменялись обязательными прикосновениями и поклонами, сели напротив друг друга, сохраняя дистанцию, начали небольшой диалог в рамках светского раута. С Пенси было трудно, и, если честно, я не ждал чудес, она все время норовила перейти границы и получить все и сейчас. Терпение было ее сильной стороной, но куда-то оно исчезало, стоило мне оказаться рядом. Но в итоге, она свыклась с мыслью, что, если она хочет меня заполучить, ей придется играть по правилам. А потом Пенси узнала, что не она одна играет по правилам и не одна она ждет. И если хитрую девку из побочной линии вассального рода еще можно было толкнуть, проклясть или подставить, например, подбросить завернутую в марлю безделушку и случайно обронить об этом сплетню, чтобы услышала хозяйка дома, я оценил, то вот, что делать со старой Гринграсс было неочевидно, как мне, так и Пенси, но каждый думал о своем. Ничего, как всегда, не предвещало беды. Девочка была сдержанной, воспитанной, лишний раз не пыталась меня задеть, но были у нее странности. Она пыталась мною командовать, даже не так, мне сложно подобрать слова. Вот, бывает, сидим и напротив нее три кавалера, и обязательно я должен передать соусницу, когда практичнее будет просить Винсента. Причем просьба выдается таким властным тоном, на какой только способна пигалица 9 лет, словно я должен ей состояние своей семьи. Но стоит отдать должное, в отличие от сестры, что пыталась сесть мне на голову, а Стари играла по правилам, не навязывалась и подбиралась постепенно. И пока Стари не подобралась, за нее подобрался мой день рождения, на который Малфой решили устроить бал для своих. Мда, а я уже забыл о существовании этого светлого праздника. С Невиллом у меня просто совпадали, вот и праздновали, а у Макмилланов и Паркинсонов я был занят более интересными делами, чем танцевать, пить чай и есть торт, но лучше и это иногда делать, а то, исходя из опыта, нервный срыв у меня, это не шутки, как только перестаю контролировать свое тело и подгонять его к потребностям, сразу превращаюсь в кусок гниющего мяса. На бал приехали все свои, дорогой кузен пригласил меня, в обязательном порядке, на свой следующий бал, который будет больше, лучше, красочнее и пафосней. Верю, дорогой кузен меня порядком уже доебал со своей страстью меня превзойти и показать свою крутость. Этим он раздражал не только меня, но и своих будущих коллег по опасному делу, Винсента Крэбба и Грегори Гейла. Вот Грегори было достаточно меня увидеть 3 года назад, чтобы взяться за ум и начать развиваться. К своим 10 он был хорошо сложен, умен, начитан и обладал поставленной речью. Крэбб смекнул, что его кореш неспроста взялся за голову и тоже решил не отставать. А вот Драко решил, что вассалы – это типа слуг и шестерок, поэтому за их широкими спинами он сможет творить все, что захочет. И пока пацаны со мной потели под штангой, дорогой кузен гонялся за золотым мячиком на метле. И ладно бы, это развивает многие способности, так он же играл ради победы, а не совершенствования. Так что ставил сложность полегче и торчал на одном месте, зато поймал очередной мячик. Эх, разбаловали своего единственного сына. Внезапно на бал, где собралась вся темная рать, Гринграсс с дочкой, Краус с внучкой, Паркинсон с женой, и остальные люди с приятными лицами подъехали, как внезапно явился светоч всея Британия, Альбус, ебись он волком, Дамблдор и не один, а с Северусом темным принцем Снейпом. Дедушка подарил мне книгу «История дома Поттер». Краткое изложение. Том 1. Я посмотрел на этот том в 1500 страниц и захотел узнать, кто эту графомуть написал. Не знаю, как 4 взрослых волшебников меня удержали от яростной попытки уничтожить этот очень ценный и уникальный экземпляр, ведь первый том сочинил сам Мерлин. Как мне потом объяснили, Мерлин написал жизнеописание всех великих домов своего времени, в 36 томах, потом, в его стиле, каждый дом дополнял свой том самостоятельно. Где-то в родовом гнезде Поттеров хранится оригинал, подаренный лично Мерлином одному из Поттеров, а в руках я держу очень древнюю и раритетную копию. Мне посчастливилось, что Нотты отказались приехать, иначе бы мы видели книгу вместе с Ноттами. Ради такого раритета они бы плюнули на любую честь с достоинством. Мне хранить негде, вот и попросил у родственников придержать книгу у себя. Лорд Кроу порывался предложить свою библиотеку, ведь ее охраняют демоны, и еще никто не вернулся, чтобы рассказать, какие именно. Но мы оба слизеринцы, так что оба понимаем, есть правила, иерархия, негласные сигналы и прочее. Например, сигналы тетушки. Я храню твою тайну, пока ты хранишь мою, люблю работать со слизеринцами, четко понимают, чего они хотят и на что готовы пойти. Бал даже с присутствующим светочем прошел как-то обыденно, ни тебе нападений, трагедий, спектаклей, драмы, даже маленькой интрижки не завезли. Было бы забавно, если бы Дамблдор, шевеля бровями и причмокивая, пялился на задницу лорда Малфоя весь вечер. Ничего не понимают в веселом проведении балов. Ничего, подрасту и покажу им, что такое настоящий бал. Подарки можно было разделить на 2 категории: от людей, что меня знают, и от людей, что обо мне слышали. От вторых подарки были чисто символичными и не особо ценными. А вот от первых подарки были бесценными и очень угождали мне, где бы только теперь найти времени всем в ответ что-то связать. Грегори подарил мне копию рукописи о специальной диете, видать, не я первый заметил склонность к полноте у гербологов, целое поколение траволюбов изучало влияние растений на организм волшебника. Дафна чуть ли не швырнула в меня свертком, ходила вся злая, особенно, когда видела счастливую мордочку Пенси, лучше подарка и не сыскать, а сверток я так и не открыл. Лорд Кроу подарил мне копии свитков о создании личного посоха, магистр предпочитал старинный способ колдовства, но кажется просто подражал Мерлину. Надеюсь, мой посох из расчетов не будет состоять из редких пород древесины и начинкой ему не будет служить печень какой-то редкой твари, обитающей в Марианской впадине. Лорд Паркинсон шиканул и выдал дарственную, на нехилый шмат земли и прилегающий хутор, только допустил маленькую опечатку. Дарственная была оформлена на Пенси Поттер. Подарю ему печать из дорогих пород древесины с гравировкой Гарри Поттер, чтоб не ошибся в следующий раз. Дядя Сев подогнал брелок с оленьим рогом. Бери, у себя нашел, рог Джеймса, лично обломал. И улыбнулся мерзко. Я так и не понял, то ли он хвастался о своих успехах у Лили, то ли передал спеженную реликвию Поттеров. От тетушки досталась семейная фотография. Сириус хоть преступник и дегенерат, но он свой преступник и дегенерат. А он был не разлей вода, кореш навсегда Джеймса, и фотографий, где они вместе хватало. Вот и на этой, мой крестный держит меня на руках, рядом стоит Лили, а я, скорчив демоническую рожу, высунув язык, показываю факушки. Фотография была волшебной, но давно выдохлась, я повертел ее в руках, прощупал контуры. Человек, создавший эту технологию, гений. Я расспросил, на всякий случай, оказалось, что картины и фотографии изобрел не Мерлин, а то еще окажется, что все охуенное в этом мире создал этот бородатый. Я аккуратно подал эфир в тонкие каналы приема, и фотография ожила, аж на душе легче стало, что не сжег, и я звонко рассмеялся. Мелкий гаденыш на фотографии, только что, попытался укусить Лили за титьку, а рукой вырвать клок волос у Сириуса. И что-то я не помню, когда мы сделали эту фотографию. Неужели я был таким демоненком, ты не поверишь. Да ладно, но стоит уточнить некоторые непонятные мне вещи, а то выходит, что Драко католик. Дядя Сев, а почему вас Драко называет крестным? А сегодня я узнаю, что у меня тоже есть крестный, я что дважды крещенный. Ты еще спроси меня, почему ты обрезанный. Тут он меня подловил, не то, чтобы я часто рассматривал свою пипирку, или видел, как выглядит обрезанная пипирка, даже не знаю, что сказать. Мистер Поттер, а вы крещенный? Выручил лорд Малфой. Конечно, я правоверный англиканец, ни грамма в рот, ни сантиметра в жопу. От моего заявления дядя Сев подавился своей выпивкой. А вы праведно соблюдаете все мистерии церкви, они называются таинствами, и да все, как положено англиканцу. Ну то есть, когда вспомню, что надо в воскресенье в церковь, и если нет матча по сокету, то иду выпить вина и послушать священника, попеть песни, с соседями пообщаться. Даже таинство исповеди, конечно, но ведь это нарушение статута. Между Богом и волшебником нет статута. Лорд Малфой открывал и закрывал молча рот, указывая на меня руками, при этом умоляюще смотрел на дядю Сева. Ой, да забей, Люц, большего богохульника я еще не встречал, он издевается над тобой. Лучше расскажи за крестных, ты меня втянул в это дело, теперь отвечай. ГХМ, мистер Поттер. Подобрался лорд Малфой и начал свою лекцию. Что вы знаете о Самайне? Самый ненавистный праздник в моей жизни. Я вас понимаю. Даже близко не понимаете, лорд Малфой. Как бы там ни было, у него есть второе название. Хэллоуин. Зловеще протянул я. Да, все верно. А так как Самайн касается исключительно старых семей и семей, у которых есть алтарь, а Хэллоуин касается всех волшебников, а если праздники совпадают, то давайте отмечать тот, что касается всех. И причем здесь крещение? Многие грязнокровки притащили эту традицию с собой, она стала модной и популярной, учитывая, что церковь начала объявлять святыми некоторых волшебников и активно сотрудничать с волшебниками. Не было ничего удивительного в том, что детей начали крестить в дань моде, а потом это перешло в традицию.